Глава 52. Оставаться возле реки было опасно. Зурабы прекрасно чувствовали себя и на суше, поэтому следовало убираться подальше. «Пройдем метров 100 и разобьем лагерь», – пояснил майор, вручая лаборантам их мешки. Однако едва группа тронулась, как Кавендиш сдавленно ойкнул, получив в локоть жало шипохвоста. «Кали противоядие, нечего глаза пучить», – строго приказал майор. «Панфейн, посвети ему». Пока неумелые лаборанты пытались сделать себе укол, майор осматривался, освещая фонарем все вокруг. «Вот это верная смерть», – сказал вдруг Бойл, придерживая фонарь майора, в свете которого показалась висевшая на ветке тонкая змейка. «Что это?» «Малиновка, сэр. Она вроде бы зеленая». «Зеленая, но зовут ее Малиновкой. Тварь беззлобная, и заставить ее напасть довольно сложно. Однако, случается, ее придавливают». «И что тогда?» «Противоядия против нее нет». «Спасибо, что предупредил». «Мы можем идти, сэр», – сообщил Кавендиш, подрагивающим от собственного героизма голосом. Найт-тэтчеры стояли молча, опустив к земле стволы роторных пулеметов. На ссутуленных спинах висели патронные короба, из которых тянулись блестевшие от смазки пулеметные ленты. Кусал ли кто-то этих монстров, было неизвестно. По крайней мере, они не жаловались. «Идите за мной и не отставайте». Пока вышли к намеченной точке, группа дважды подверглась бомбардировке ядовитыми слизнями. Те обрушивались неожиданно, словно крупные капли тропического ливня, переходящего в водопад. После второй такой атаки все, включая найт-тэтчеров, выглядели так, будто побывали в выгребной яме. Майор достал из вещмешка баллон со специальной аэрозолью, которая гарантированно уничтожала любую живность, оставаясь безвредной для человека. На мгновение у него появилось сомнение – а не угробит ли он аэрозолем найт-тэтчеров? Однако те, кто давал ему снаряжение, ни о чем таком не предупреждали. Обработав кусты и некоторую площадь, и израсходовав весь баллон, майор разрешил остановиться на ночлег. Из рюкзаков достали спальные мешки, изготовленные из плотной ткани, которую не могли взять ни жало шипохвостов, ни хелицеры пауков-мышеловов. Для дыхания и вентиляции в мешках были предусмотрены фильтры. Разложив мешки, Кавендиш и Панфейн сняли показания с найт-тэтчеров. После этого все легли спать, договорившись, что первым будет бодрствовать Вагнер, а за ним Бойл. С рассветом, до которого оставалось часов 6, предполагалось отправиться в сторону базы.